Глава 9. Тайные стрелы. Как их распознать и нейтрализовать? Одно из самых распространенных табу фэншуй – это наличие так называемых тайных стрел, которые образуются от острых углов стен, мебели и окружающих ваш дом зданий. Распространенная категория тайных стрел – это наличие близлежащих автострад с непрерывно несущимися там автомобилями. Автомобильные дороги, которые направлены прямо к вашему дому. Строительные краны, острые, угрожающего вида скульптуры. Очень высокие здания и прочее. Тайные стрелы внутри дома. Выдающийся угол в комнате, направленный на вашу кровать. Угол шкафа, острый угол стола. Открытые полки, которые создают режущий эффект. При оценке фэншуй вашего дома или квартиры, а особенно при выборе нового дома, следует обязательно учитывать наличие таких тайных стрел, излучающих ядовитое дыхание энергии ша. Фэншуй считается, что тайные стрелы способны разрушать гармоничное течение энергии внутри дома, нанося тем самым вред живущим там людям. Это может проявиться в снижении доходов, проблемах во взаимоотношениях, в ухудшении здоровья и в общем подавленном эмоциональном состоянии. Поэтому наша с вами задача при оценке энергии в квартире или доме в первую очередь выделить и оценить присутствие тайных стрел и затем обязательно их нейтрализовать. Для нейтрализации тайных стрел используются так называемые лекарства фэншуй. В идеале всегда старайтесь выбирать такое место для своего дома, чтобы лично на вас и на ваш дом не были направлены тайные стрелы. А что делать, если конфигурация комнаты выглядит таким образом, что ваша кровать находится под воздействием тайной стрелы от шкафа или от выступающего острого угла комнаты? Перечислим специальные лекарства для этого случая. Как смягчить удар тайных стрел? На выступающем углу следует поставить живое или искусственное растение. Если есть возможность, следует задрапировать угол тканью или тюлью. Повесить на угол специальный фэншуйский кристалл или металлический колокольчик «Музыка ветра». Используйте силу трех секретов, когда вы применяете лекарство фэншуй. Это усиливает эффективность вашей практики. Сутра. Когда вы ставите какое-то лекарство или подвешиваете кристалл, думайте о том, что вы успешно смягчаете поток напряжения ци, вызываемый острым углом. Вы можете даже проговорить такую аффирмацию: «Я убираю все препятствия со своего пути и достигаю всех своих целей». Мантра. Прочитайте 9 раз любимую мантру фэншуй «Ом Мани Падме Хум» и визуализируйте, что все тайные стрелы и другие негативные воздействия больше не влияют на вашу жизнь. Мудра. Сделайте любую простую мудру из своего арсенала. Будьте уверены, что вы успешно нейтрализовали поток ядовитой энергии, идущий от острых углов и тайных стрел. Опасность, нависающая сверху. Если вы плохо спите, имеете проблемы с засыпанием, или вам снятся ночные кошмары, прежде всего проверьте, не нависает ли что-нибудь над вашей головой во время сна. Полки над кроватью. Одна из самых распространенных проблем фэншуй спальни – это нависающие над головой спящего человека полки с книгами и другими предметами, которые располагаются над изголовьем кровати. Такая конфигурация мебели может вызвать проблемы с давлением, головную боль и ночные кошмары. Балки на потолке. Очень во многих домах существуют потолочные балки, которые невозможно убрать, так как они являются несущими конструкциями. И неважно, где находится эта балка – над обеденным столом, над рабочим столом или над кроватью. Ее разрушительное воздействие обязательно проявится в неудачах в работе, в плохом здоровье и в напряженных отношениях. Имейте в виду, пожалуйста, что чем ниже потолок, тем сильнее воздействие этих балок. Особенно опасны балки на потолке, нависающие над кроватью, так как в кровати мы проводим около трети всего жизненного времени. Поэтому фэн-шуй спальни должен быть особенно гармоничным. Самым простым решением было бы, конечно, отодвинуть кровать от нависающих балок, но в реальности это не всегда представляется возможным. Используйте ваши знания магии фэн-шуй, чтобы нейтрализовать негативное влияние нависающих балок. Лекарства от нависающих балок. Традиционные китайские флейты с красными ленточками. Вам понадобятся две традиционные китайские флейты, полые внутри. Повесьте их на красной тесемочке таким образом, чтобы они подпирали балку с обеих сторон. Растения. Вы можете нейтрализовать балки вьющимися растениями, как живыми, так и искусственными. Драпировка. Задрапировать балки мягкими струящимися тканями типа вуали. Вы мгновенно почувствуете хороший смягчающий эффект. Светильники со светом, направленным вверх. Установите такие светильники, подсвечивающие вашу балку. Таким образом, разрушающая энергия будет нейтрализована. Наклонный потолок. Часто можно видеть, особенно в частных домах или в мансардных этажах, что кровати и другие предметы мебели стоят под наклонным потолком. Это плохой фэн-шуй. Почему? Дело в том, что энергия ци как бы спускается с более высокой части потолка по наклонной плоскости и символически поражает того, кто находится под ее воздействием. Энергия при этом распределяется неравномерно, вызывая разнообразные негативные последствия для обитателей такого помещения. Такая ситуация срочно требует корректировки. Лекарство от наклонного потолка. Балдахин. Для того, чтобы минимизировать негативное влияние наклонного потолка, установите над своей кроватью балдахин. Вы не будете видеть нависающий потолок, и ваше состояние станет сразу намного лучше. Светильники. Вдоль более низкой стены необходимо вмонтировать светильники, подсвечивающие угол этой низкой стены. Кристалл или хрустальный шар. Повесьте над кроватью один или три хрустальных шара на красной тесемочке длиной 9, 27 или 54 сантиметра. И обязательно сделайте три секрета. Нейтрализуя негативное воздействие нависающего потолка, проговорите такую аффирмацию. Отныне энергия моей жизни течет равномерно. Я чувствую себя комфортно, уютно и спокойно. У меня отныне все хорошо. Опасность за стеной. Еще одна скрытая тайная стрела может подстерегать вас за стеной. В том случае, если изголовье вашей кровати примыкает к стене ванны, туалета или кухни, а также если прямо за стеной находится какой-то крупный бытовой электрический прибор типа холодильника, то во время сна вы будете буквально подвергаться бомбардировке негативной энергии. Специалисты по фэн-шуй считают, и ученые с ними согласны, в том, что тонкая стена не является препятствием для вредоносных влияний от электробытовых приборов. Голова спящего человека во время сна не должна находиться под влиянием сильного электромагнитного поля, которое образуют все распространенные бытовые электрические приборы. Если же изголовье вашей кровати примыкает к стене, где по другую сторону находится раковина, унитаз или душ, это также очень неблагоприятно. Во время сна такое помещение символически выкачивает энергию из человека. Это происходит потому, что все сточные воды несут негативно заряженную энергию. Если вы счастливый обладатель отдельного дома, то обязательно убедитесь в том, что ваша спальня не была расположена прямо над плитой кухни. Это плохо влияет и на сон обитателей, и на благосостояние семьи. Как исправить ситуацию? Если вы обнаружили, что ваша кровать находится в одном из вышеупомянутых положений, то ситуацию обязательно нужно исправить. Самый лучший вариант – переставить кровать. Иногда даже лучше поставить кровать под окно, в случае очень маленькой спальни, чем оставить ее в таком неблагоприятном расположении. Окно можно занавешивать на ночь плотными шторами, а унитаз или ванну занавесить не удастся. Для того, чтобы эффект от вашего лекарства фэншуй был наилучшим, обязательно используйте намерение и визуализацию. Например, когда вы будете передвигать мебель, делайте это с хорошим настроением и визуализацией того, как вы будете сладко и мирно спать в правильном положении в вашей кровати. Вы можете проговорить жизнеутверждающие аффирмации. «Я сплю крепким и глубоким сном. Мое самочувствие с каждым днем улучшается». Такой ментальный посыл сработает на 100%, и вы увидите результат применения знаний фэншуй буквально на следующую же ночь. А что делать тем, у кого стесненные жилищные условия не позволяют передвинуть кровать? Или же члены семьи не верят в фэншуй и категорически против ваших нововведений? Конечно, будет лучше, если вы их все-таки уговорите. Но если у вас не получится это сделать, то советую прибегнуть к старым испытанным лекарствам фэншуй – кристаллам. Кристаллы известны своими способностями рассеивать любую негативную энергию и трансформировать ее в позитивную. Именно поэтому, в том числе, у всех народов мира так популярны хрустальные люстры и светильники. Считается, что когда хрустальная люстра горит, то через призму хрусталя по всему помещению распространяются маленькие частицы счастья. Итак, вот что можно сделать для исправления ситуации. Возьмите обычный кристалл с отверстием, который можно купить в любом соответствующем магазине, и подвесьте его на красную тесемочку или нитку длиной 9, 18 или 27 см. Подвесьте этот кристалл на той стене над вашим изголовьем, которая примыкает к ванной, туалету или кухне. Когда вы подвешиваете кристалл в качестве лекарства, обязательно используйте три секрета. Также вы можете проговорить аффирмацию. С помощью этого кристалла вся негативная энергия растворяется. Отныне меня ждет только здоровье, счастье и любовь. Магия зеркал фэншуй. Зеркала фэншуй – важный аспект, который помогает улучшать энергетику пространства и создавать гармонию в доме. С помощью зеркал вы можете удваивать благоприятную энергию и рассеивать негативную. Также вы можете научиться так располагать зеркала в доме, чтобы они могли привлекать благоприятную энергию в жилые пространства, улучшая атмосферу в доме. Топ-9 советов по использованию зеркал фэншуй. Первое. Правильное расположение зеркал удваивает удачу. Зеркала желательно размещать так, чтобы они отражали позитивные аспекты вашего пространства. Например, окно с красивым видом или зелень. Если за вашим окном находится какой-то водный объект, например, озеро, река или море, то вы можете так расположить зеркало, что символически переместите этот объект к себе в дом. Если вы сделаете все правильно и с учетом секторов или летающих звезд, это действие может привнести просто невероятный положительный эффект в общую энергетику вашего дома. Такое размещение зеркала помогает усиливать положительную энергию ЦИ. Если вы владелец магазина или бизнеса, то обязательно поставьте зеркало рядом с вашей кассой, что символически удваивает выручку. А зеркало, положенное в сейф, удваивает ваше богатство. Второе. Избегайте зеркал напротив дверей. Размещение зеркала прямо напротив входной двери считается неудачным. Это может отвлекать энергию ЦИ, которая должна входить в дом и выталкивать ее из дома. Третье. Использование зеркал для увеличения пространства. Зеркала могут визуально расширять маленькие пространства. Например, в узких коридорах или небольших помещениях они помогут создать эффект глубины. А зеркало, стратегически расположенное таким образом, чтобы привлекать дневной свет, может в прямом смысле слова осветить темное и узкое помещение. 4. Входная зона. Размещать зеркало в прихожей – очень хороший фэн-шуй, так как это зрительно расширяет пространство небольших прихожих и помогает благоприятными энергиями наполнять ваш дом. И это привлекает большую удачу. 5. Зеркала в спальне. Зеркало в спальне – одно из самых серьезных табу фэн-шуй, которое нужно избегать всеми силами. Размещайте зеркала так, чтобы они не отражали кровать. Расположение зеркала рядом с кроватью может вызвать бессонницу, напряженность в отношениях или даже измену. Зеркало над туалетным столиком в спальне не несет никакой опасности. 6. Нежелательные отражения. Будьте внимательны к тому, что отражают зеркала. Не стоит размещать зеркала так, чтобы они отражали беспорядок, средства для уборки, камин, лестницу и унитаз. Так как зеркало имеет обыкновение все удваивать, то в таких случаях они удвоят и беспорядок, и опасность в случае огня. 7. Удаление разбитых зеркал. Разбитые зеркала считаются очень плохой приметой в фэн-шуй. Это же относится и к старым зеркалам, антикварным зеркалам и зеркалам с патиной. Всячески избегайте модных дизайнерских решений в виде осколков зеркал и даже зеркальной плитки. Это все очень неблагоприятно влияет на энергетику жильцов дома. Разбитые зеркала символизируют разруху и могут приносить негативную энергию. Люди могут серьезно заболеть, поэтому важно немедленно избавиться от них. 8. Зеркала на потолке. Зеркало на потолке вносит опасность и нестабильность в жизнь обитателей дома, особенно если зеркало находится на потолке спальни. Здесь точно такое же табу по отражению кровати. Негативно влияет на энергетику дома решение разместить зеркало на потолке в большом пространстве гостиной. Зеркало ассоциируется с элементом вода, а вода никогда не должна быть над головой. Это символ опасности и нестабильности. Максимально избегайте такого расположения зеркал. 9. Отражение стола, где собирается семья. Фэн-шуй считается очень хорошей идеей, если зеркало отражает обеденный стол, где собираются все члены семьи для праздников и непринужденного общения. Считается, что это удваивает ци, богатство и счастье. Зеркала могут исцелять пространство, удваивать денежную удачу и приносить проблемы в зависимости от их расположения и состояния. Обратите внимание не только на физический вид зеркал, но и на символизм их использования. Качественно подобранные зеркала смогут улучшить энергетику вашего дома, стать украшением и источником гармонии. Спиральная лестница в доме. Что делать? Расскажу о вреде спиральных лестниц фэн-шуй и способах их исправления. Фэн-шуй, как древнее китайское искусство расположения пространства, акцентирует внимание на гармонии между окружающей средой и человеком. Одним из наиболее одиозных и обсуждаемых элементов фэн-шуй являются спиральные лестницы. Несмотря на свою эстетическую привлекательность, они могут нести определенные негативные последствия для энергетического поля пространства. Многие даосские мастера фэн-шуй считают, что винтовую лестницу или спиральную лестницу можно сравнить со штопором, воткнутым в сердце дома. Да-да, именно так. Винтовые лестницы символически протыкают дыру в энергетике дома и становятся особенно опасными, если они находятся в центре дома. Если вы посмотрите на дома голливудских звезд, в которых можно увидеть такую винтовую лестницу, и проанализируете судьбу хозяев дома, то вы убедитесь в том, что, как правило, обитатели таких домов склонны к скандалам, самоубийствам, драматическим разводам и так далее. Что уже говорить о том, что центр дома совпадает с центром Багуа, который связан с сектором здоровья. Таким образом, где бы ни находилась данная спиральная лестница, она будет негативно влиять на любой сектор дома, следовательно, и на жильцов. Вред спиральных лестниц. Первое. Потеря энергии. Спиральные лестницы могут создавать неустойчивую и несбалансированную циркуляцию энергии ци. Энергия фэншуй должна течь свободно, а спиральная форма может свести ее концентрацию к минимуму, что приводит к эмоциональной и физической усталости. Второе. Нарушение равновесия. Лестницы данного типа могут нарушать равновесие в пространстве. Сложные винтовые лестницы линии создают конфликты, которые могут приводить к напряженности и стрессу у жильцов. Третье. Ограничение общения. Спиральные лестницы могут изолировать этажи друг от друга, снижая уровень взаимодействия между жильцами. Это может привести к чувству одиночества и изоляции. Четвертое. Опасность падения. Спиральные лестницы могут ассоциироваться с упадком энергии, риском и опасностью травм. Это может вызвать постоянные страхи и беспокойство у обитателей, особенно если в семье есть дети. Если в вашем доме есть спиральная лестница, то используйте все возможные средства фэншуй для исправления неблагоприятного воздействия. Способы исправления ситуации. Несмотря на потенциальные негативные эффекты, существуют различные способы, позволяющие смягчить влияние спиральных лестниц и гармонизировать энергетику в пространстве. Вот несколько методов. Первое. Освещение. Винтовая лестница представляет собой опасность, поэтому все опасные места необходимо ярко освещать. Осветите лестницу и сверху, и снизу. Используйте яркие цвета для декорирования лестницы, чтобы активировать потоки энергии. Теплый свет также поможет создать дружелюбную атмосферу и заставить пространство играть. Второе. Использование растений. Поставьте растения в горшках рядом со спиральной лестницей. Это поможет нейтрализовать негативную энергию и добавить элемент живой природы, что способствует общему улучшению фэншуй. Если естественного освещения недостаточно для живых растений, то вы можете использовать искусственные гирлянды из цветов, листьев и красиво задекорировать перила на винтовой лестнице. Третье. Безопасность и комфорт. Обеспечьте безопасность лестницы, добавив перила и нескользящие покрытия. Это не только улучшит физическую безопасность, но и создаст у жителей чувство уверенности и спокойствия. Помните, что использовать сплошной красный ковер на лестницах нельзя. Четвертое. Арт-объекты. Используйте картины или скульптуры, которые символизируют благополучие и позитивные энергии. Размещение таких объектов может улучшить атмосферу и общее самочувствие. Пятое. Ковры и текстиль. Добавление ковров или текстильных деталей на лестницу может смягчить ее внешний вид и улучшить акустику помещения, что также поможет снизить уровень стрессового воздействия. Шестое. Способы поднятия энергии трансцендентальным методом. Вы можете добавить магии фэншуй по исправлению ситуации следующим образом. Первое. Покрасьте ступени лестницы таким образом: белый, красный, желтый, зеленый, синий и черный цвет. Это цвета мантры Ом Мани Падме Хум. Второе. Покрасьте ступени лестницы в соответствии с цветами созидательного цикла элементов: красный, желтый, белый, черный, синий, зеленый. Конечно, необходимо сопроводить свои действия тремя секретами. Когда вы вносите исправление, обязательно создайте намерение исправить негативное течение ци в вашем жилище. После того, как вы все сделаете, обязательно проговорите уверенным тоном свое намерение в форме аффирмации. Например, отныне эта лестница помогает мне поднимать вверх энергию ци, и это улучшает состояние моего здоровья и благоприятно сказывается на всех аспектах моей жизни. Добавьте в эту практику визуализацию желаемых изменений. и почувствуете, что то, к чему вы стремитесь, уже произошло. Запомните это состояние и улыбнитесь. Борьба стихий на вашей кухне. Еще одно важное табу фэн-шуй касается кухни. Мало кто обращает на это внимание, но если ваша плита и холодильник находятся по соседству, это вызывает борьбу стихий, огня и металла. Если кухонная плита и раковина находятся рядом или прямо друг напротив друга, это вызывает борьбу стихий, огня и воды. А борьба стихий неминуемо вызывает отток благотворной энергии ци из ваших аспектов жизни, таких как здоровье и благосостояние жильцов дома. Это обусловлено тем, что элемент огня, плита или духовой шкаф конфликтует с элементом воды, раковина, и элементом металла, холодильник и посудомоечная машина. Огонь плавит металл, а вода тушит огонь. Для того, чтобы нейтрализовать негативное воздействие конфликтующих между собой стихий, необходимо создать созидательный круг элементов. Поместите любой деревянный предмет между плитой и раковиной, чтобы исключить конфликты элементов. Более того, вы создаете созидательный цикл и направляете энергию элементов на созидание и прогресс. В созидательном круге элементов огонь рождает землю, а земля рождает металл. Следовательно, между плитой и холодильником необходимо положить кристалл или обычный камень. Если вы решили повесить кристалл, то помните, что вам надо подвесить его на красную тесемку длиной 9, 18 или 27 см. В случае же с плитой и раковиной вода рождает дерево, а дерево рождает огонь. В этом случае не хватает энергии дерева. Поместите между плитой и раковиной элемент дерева. Лучше, чтобы это было не просто деревянное изделие, а по возможности живое растение в горшочке. Если никак не получается поставить туда растение, вы можете положить там зеленый коврик, поместить деревянную доску, повесить картину с изображением пышной растительности или цветов, покрасить перегородку между раковиной и плитой в зеленый цвет. Однако, если вы все же поставите туда живое растение, то это может очень благотворно сказаться на ваших финансах в том числе, так как плита фэн-шуй считается источником благоденствия семьи, а живое дерево будет подпитывать энергию огня плиты или духового шкафа. Так что вы убьете сразу двух зайцев, нейтрализуете конфликт стихий и напитаете важный для вас элемент огня. Как всегда, рекомендую сопровождать свои действия тремя секретами. Рекомендации по трем секретам. Создайте твердое позитивное намерение сформировать с помощью своих усилий сильный поток положительной энергии ци на кухне. Когда вы закончите вносить изменения, произнесите аффирмацию, направленную на подтверждение вашего намерения. «Отныне на моей кухне царит полная гармония элементов. Энергия плавно течет и наполняет мою жизнь изобилием». Сделайте любую мудру и прочитайте мантру. При этом визуализируйте положительный результат ваших действий и войдите в ментальное состояние вашего прекрасного будущего. Запомните эти эмоции и оставьте их в вашем сердце. Улыбнитесь, вы на правильном пути. В доме ссоры и конфликты. Проверьте свой фэн-шуй. Спешите ли вы после работы домой или совсем не торопитесь туда, так как знаете, что вас там ждут упреки, конфликты и недопонимания. Если такая неблагоприятная ситуация продолжается много лет, то она может закончиться бракоразводным процессом, что явно не способствует хорошему самочувствию и благосостоянию. А может быть, вам не удается найти общий язык с подрастающими детьми? Та идиллия, о которой все мы мечтаем, является для вас недостижимой мечтой? Оказывается, на взаимоотношения жильцов фэн-шуй вашего дома оказывает очень большое влияние. Итак, начнем с самого начала. Сталкивающиеся двери. Трудно понять мысли некоторых планировщиков, которые планируют дома и квартиры так, что в них двери устроены таким образом, что сталкиваются друг с другом. Это не только неприятно и действует на нервы, но сталкивающиеся двери, согласно теории фэн-шуй, вполне могут вызывать ссоры и конфликты в семье. В зависимости от того, в каком секторе эти двери сталкиваются, в той сфере и могут быть конфликты. Например, если две сталкивающиеся двери находятся в юго-восточном секторе, сюнь, богатство, то ссоры и скандалы в семье, как правило, касаются финансовой сферы. А если две противоборствующие друг другу двери находятся в западном секторе, дуй, дети, то либо конфликты будут из-за детей, либо конфликты будут с самими детьми. Таким образом, сталкивающиеся двери вполне можно назвать тайными стрелами, которые следует нейтрализовать. Для того, чтобы справиться с этой ситуацией, существует даосский метод фэн-шуй. Трансцендентальный метод красной ленточки. Возьмите красную тесемочку длиной 21 см. Соедините обе двери в открытом виде так, как они обычно сталкиваются. Привяжите красную тесемочку к обеим ручкам дверей. Разрежьте тесемочку посередине и обмотайте свисающий конец тесемок каждой ручки обеих дверей. Используйте метод трех секретов. Создайте твердое намерение покончить с напряженной атмосферой в доме, прекратить ссоры, конфликты и в результате привнести в дом мир, покой и взаимопонимание. Затем прочитайте 9 раз мантру «Ом Мани Падме Хум» и визуализируйте конечный результат. Закройте глаза и представьте себе, как в вашем доме налаживаются отношения, царит гармония и взаимопонимание. Все члены семьи счастливы, спокойны и довольны. После работы вы с радостью спешите домой, зная, что там вас ждет покой, уют и любящие сердца. Произнесите подходящую случаю аффирмацию, примерно такого содержания. Все члены моей семьи любят, поддерживают и помогают друг другу. Наши отношения с каждым днем становятся все лучше и лучше. Войдите в это счастливое состояние и поверьте, что у вас все обязательно получится. Кабинет в спальне. Изначально спальня предназначена исключительно для отдыха и интимного общения между супругами. К сожалению, теснота и недостаток квадратных метров заставляют многих людей одновременно использовать спальню в качестве кабинета. Мой вам совет. Избегайте этого всеми силами. Энергия сна и отдыха – это энергия инь. Соответственно, вся спальня предназначена для того, чтобы человек здесь успокаивался, отдыхал и восстанавливал свои силы. Энергия работы, умственного напряжения – это энергия ян. Янская энергия совершенно не подходит к энергетике спальни. Мало того, что во время работы вид кровати будет постоянно манить вас отдохнуть и таким образом отвлекать от работы. Все электронные приборы, компьютер, принтер и сканер безусловно будут мешать вашему отдыху, а что самое главное – взаимопониманию между партнерами. Поэтому я рекомендую вам не работать в спальне. А если другой возможности нет, то работайте в гостиной либо на кухне. Это все равно будет лучше, чем в спальне. Лучше как для работы, так и для ваших взаимоотношений. Даже если вы живете в гордом одиночестве, наличие офисного оборудования в спальне далеко не лучшая идея для вашего отдыха и спокойного сна. Это прямым образом влияет на качество вашего здоровья. Если же нет никакой возможности переехать в гостиную или на кухню для работы, то возьмите себе за правило перед сном накрывать пледом все, что связано с умственной работой. Накройте, спрячьте с глаз долой компьютер и прочее оборудование. Либо отгородите ваше спальное место от рабочего специальной ширмой или занавеской. Это значительно улучшит энергетику спальни, а следовательно и ваше здоровье, а также будет способствовать налаживанию взаимоотношений с партнером. Сопровождайте свои действия тремя секретами. Тренажерный зал в спальне – плохой фэн-шуй. По той же самой логике почему в спальне нельзя иметь офисное оборудование, также не стоит располагать в спальне спортивные снаряды. Конечно, похвально стремление к здоровому образу жизни, но когда в спальне устанавливается велотренажер или беговая дорожка, это напрямую негативно влияет на качество отношений пары, спящей на кровати. Даже если вы живете в одиночестве, наличие спортивных тренажеров и даже висящих на стене ракеток или коньков никак не способствуют хорошему сну или горячим интимным взаимоотношениям. Только не прячьте спортивное оборудование под кроватью или на шкафу. Под кроватью должно быть просторное пустое место, где во время вашего сна может свободно циркулировать энергия ЦИ. Запомните, пожалуйста, что если ваша кровать или диван оборудованы ящиками для хранения, то в них могут находиться только лишь постельные принадлежности. Никакой обуви, коньков, ракеток, мечей, шпаг и скейтбордов там быть не должно. Это противоречит теории инской энергетики спальни. Разнообразные вещи, связанные с активным образом жизни, которые хранятся наверху шкафа, создают хаотичное движение энергии, ощущение опасности и проблем, которые в прямом смысле слова могут свалиться обитателям спальни на голову. Поэтому наверху шкафа также могут храниться только мягкие подушки и одеяло. Поэтому, подумывая о том, не прибить ли шведскую стенку к стене вашей спальни, рекомендую вам переключить внимание на создание благоприятной обстановки для своего сна и отдыха. Если для спортивного оборудования места в доме у вас недостаточно, то запишитесь в ближайший спортзал. Таким образом, вы и пространство дома сэкономите, и будете заниматься спортом без риска ухудшить свой сон и отношения. Не выясняйте отношения на кухне. Как я уже рассказывала вам выше, кухня – это сакральная акупунктурная точка, место силы вашего дома. Это зона изобилия, место и пространство, где готовится пища, которая поддерживает вас и наполняет вас энергией и бодростью. Однако, если на кухне участились ссоры, муж и жена или дети разговаривают на повышенных тонах, то это непременно отразится на качестве приготовляемой пищи. И как результат, при ее потреблении вы будете принимать вовнутрь энергетику ссор и скандалов. Это ведь не то, чего бы вы хотели, не так ли? Если вы хотите уладить конфликтные отношения, которые проявляются на кухне, то сначала обязательно проверьте, нет ли конфликта элементов между вашей плитой и раковиной, и устраните их. Об этом я писала выше. Также хочу порекомендовать вам прекрасный метод фэншуй с использованием соли, который может помочь вам снизить накал страстей и постепенно нейтрализовать всю негативную энергию, которая накапливается со временем на кухне. Поможет магическая соль. Вам понадобится синяя или голубая миска, или небольшая вазочка с широким горлом. Крупная морская соль. Наполните емкость синего цвета крупной морской солью до самого горлышка и поставьте эту соль где-то на кухне. Усильте свои действия тремя секретами. Создайте намерение, чтобы на кухне царил мир и покой, а все негативные энергии уходили в эту соль. Меняйте морскую соль из вазочки раз в месяц, выбрасывая старую соль прямо в мусорное ведро или даже в унитаз. Второй раз использовать эту соль категорически запрещено. Важно! Ни в коем случае не употребляйте эту соль в пищу. Каждый месяц, когда вы заново будете наполнять вашу емкость крупной морской солью, вы будете ощущать, как меняется энергетика вашей кухни, вашего дома и ваших отношений в семье в лучшую сторону. Никому не рассказывайте, для чего вы это делаете. Чтобы избежать лишних вопросов, вы можете убрать емкость с солью в укромное место. Главное условие, чтобы ваша магическая соль находилась на кухне.